Часть 9. Осенью 1773 года мы расчистили лес на берегу и заложили наши дома в Голубой долине. Первым уроженцем поселка стал мой сын Реджинальд. Через год родилась Дженни. И негры тоже освоились на новых местах. Негры со своим умением подчинять себе девственную природу оказались неоценимыми помощниками и верными друзьями. Они живут среди нас как свободные, равноправные фермеры. Угу. Посмотрели бы вы, как они образцово хозяйничают. Впрочем, один негритенок, у которого еще в Африке работорговцы расстреляли деда и бабку, не захотел уходить от меня. Так и остался в доме. Смышленый мальчуган, но до сих пор вздрагивает даже от далекого пистолетного выстрела. Угу. Скажите, Мюррей, а краснокожие соседи вас не тревожат? Нет. Мы торгуем с ними, покупаем меха. Иногда приезжают с трубкой мира вожди соседних племен. Вооруженных стычек с индейцами у нас пока, слава богу, не было. Вот такова наша новая родина, дорогой Эдуард. А теперь, я думаю, надо пригласить сюда женщин. Я хочу, чтобы Эмили тоже послушала ваш рассказ. Да. Через несколько минут на лестнице зашуршали юбки. Эмили и Мэри вошли в кабинет, придерживая под руки престарелую испанку. Мюррей почтительно усадил ее в кресло у камина. Молодые дамы расположились на диване. «Друзья, сейчас мы услышим рассказ об удивительных приключениях мистера Уэнта. Теперь опасности позади, и милая Мэри может выслушать его уже без волнения за судьбу мужа. Я счастлив, что и сеньора Луис Альгора, мать моего лучшего друга, находится теперь с нами, и мы всей нашей братской семьей в Голубой долине разделим с нею заботы о маленьком Диего. Мистер Уэнт привез также и таинственный пакет от старого Томпсона. Давайте-ка его поскорее сюда, Эдуард». Эдуард Уэнт достал из кармана небольшой пакет и с поклоном передал его леди Эмили. Сняв со стены кинжал, она распорола красный турецкий сафьян, в который был зашит сверток. Все следили за ее работой. Одна сеньора Эстрелла отвернулась и потупилась. Из сафьяна Эмили извлекла маленькую шкатулку кипарисового дерева. Из-под крышки шкатулки выпала записка. «Читай вслух, Фред. Пусть наши друзья услышат, что пишет мне Фернандо Диас». «Глубоко уважаемая сеньора Эмили, по прибытии в Пирей я передал сеньоре Эстрелле Луис все подробности нашей беседы в Ченсфильдской роще и ваш великодушный подарок. Вероятно, вам уже известно, что, напав с вашей помощью на след завещанного сеньоре Эстрелле камня, я в Бультоне отнял его у подручных пирата Джакомо Грелли, моего кровного врага, который держит и вас в своей власти, обманом присвоив себе титул и владение виконта Ченсфильда. Между тем, обстоятельства сеньоры Луис, благодарение Богу, изменились к лучшему. Ей неожиданно пришел на помощь бывший греческий матрос, а ныне купец Георгий Каридес, узнавший в сеньоре мать своего прежнего капитана, которому он обязан и своей свободой, и нынешним благополучием. Вместе с присланным вами золотом помощь Георгия Каридеса достаточно, чтобы обеспечить сеньоре покойную старость. Получив камень, сеньора Луис Эльгора решила отблагодарить вас за великодушие к семье погибшего капитана и выразить восхищение вашей одинокой мужественной борьбой с его коварным врагом. Сеньора просит вас принять этот камень как дар от ее сына, капитана Бернардита. Я берусь доставить подарок в Англию. Да хранит вас Бог, прекрасная, благородная сеньора, преданный вам Фернандо Диас, Пирей, 28 января 1773 года». Эмили Мюррей тихо поднялась с дивана, подошла к старой испанке, порывисто опустилась на волчью шкуру у ее ног и поцеловала сморщенную руку. Сеньора Эстрелла перекрестила молодую женщину и поцеловала в лоб. На дне кипарисового ларца, устланного черным бархатом, лежал замшевый мешочек. Мюррей открыл его, и чудесный алмаз засиял разноцветными лучами в свете камина. «Этот камень драгоценен и красив, но еще драгоценнее сердца, что бились в груди таких людей, как Фернандо и Бернардита. Больно думать, что в нашем несправедливом мире эти сердца не нашли иных путей, кроме бунтарства и пиратства. А теперь, Эдуард, мы готовы хоть до самого утра слушать ваш рассказ». Что ж, господа, начну с признания, что еще на острове, накануне отплытия Ориона, я сделал небольшое открытие, которое сразу ввергло меня в недоумение. Помните, мистер Мюррей, час, когда шлюпки увозили груз, спрятанный среди скал? Осматривая песчаную косу, я наткнулся на заржавленный якорь и разобрал на его стволе полустертую надпись «Афейра». Мне стало ясно, что захваченная пиратами бригантина не погибла в сражении, а укрылась в водах острова. Кроме того, груз оказался столь велик, что он никак не мог бы уместиться на крошечном плотике, на котором якобы спасся мистер Мюррей. Я понял, что рукопись старого Мортона, отца моей Мэри, умалчивает о какой-то важной тайне. Ведь в рукописи ни слова не было о посещении Афейрой острова. Потом другие дела отвлекли меня от этой загадки, вплоть до того дня, когда старый бультонский адвокат Уильям Томпсон раскрыл мне под величайшим секретом всю жуткую Ченсфилдскую тайну. Помню, поздним вечером я вернулся в Ченсфилд из конторы Томпсона под свежим впечатлением открывшейся мне тайны. Без обиняков я открыл своей жене все, что услышал от Томпсонов, не умолчав и о роли ее отца. Мэри тут же начала собирать вещи и одевать ребенка. Бледная и решительная, она сказала мне, что оставляет этот дом навсегда. Утром Мэри послала записку Томасу Мортону: «Отец, передо мной и моим мужем открылась истина, искаженная вашей постыдной рукописи. Мы навсегда покинули Ченсфилд. Прощайте, Мэри». Я немедленно отправился к капитану Брентлею и потребовал отставки. Брентлей понял, случилось нечто серьезное, и отговаривать меня не стал. Злополучный Мортон, получив записку дочери, не посмел нас разыскивать. Мы больше его не видели, так же, как и Грелли. Семью я перевез во Францию, нанял для нее домик в окрестностях Руана, а сам верхом отправился через всю Францию в Тулон, чтобы с первым попутным судном отплыть из этого порта в Пирей. Вели меня туда, как вы, конечно, догадываетесь, самые неотложные заботы о семье капитана Бернардито. Итак, господа, не стану утомлять вас подробностями, каким образом дошла до лжевиконта весть о том, что где-то в Пирее растет маленький сын капитана Бернардито Луиса. Весть эта сильно взволновала злодея, ибо в лице мальчика рос мститель, знавший от Фернандо Диаса, чьи руки обогрены в крови Бернардито. Грелли услыхал об этом мальчике благодаря целой цепи случайностей. Моя Мэри пооткровенничала с отцом, тот сразу уведомил Грелли, самозванец посоветовался с Паттерсоном. Ну а этот, на наше счастье, проболтался Томпсоном о мерах, какие намерен был предпринять лжевиконт. Конечно, это были обычные меры для Грелли. Он решил послать в Пирей своего доверенного Карачиолу с заданием разыскать и уничтожить мальчика. «Простите, сеньора Луис, что я так открыто говорю об этих ужасных вещах. Мне об этом рассказали Томпсоны, когда я сообщил им, что намерен поискать счастье в Голубой долине. Они от души пожелали мне обрести это счастье, поручили доставить вам пакет Фернандо Диаса и посоветовали поторопиться в Пирей, если я принимаю к сердцу судьбу маленького Диего. Разыскать и доставить мальчика в Голубую долину я давно обещал вам, мистер Мюррей, еще в письмах из Англии, но мне долгое время не удавалось узнать пирейский адрес сеньора Эстреллы. Получив у Томпсонов пакет от Фернандо, я с радостью увидел этот адрес на конверте. К счастью, агентам Грелли он не был известен. Итак, прибыв в Пирей, я прежде всего осмотрелся в порту. К большой своей тревоге я сразу увидел знакомую корму шхуны «Удача», но оказалось, что судно «Карачиолы» лишь накануне бросило якорь в Пирее, и это несколько успокоило меня. Я благополучно миновал стоянку шхуны, не будучи узнан с нее никем, и отправился в город в наемном фаэтоне. Местонахождение дома купца Каридеса я выяснил еще в порту. Очень скоро я, однако, заметил, что от самой окраины Пирея следом за моим экипажем едет на муле какой-то маленький человек в турецкой феске. Но я не пытался ускользнуть от моего непрошенного спутника. Карачиола не знал о связи семьи Бернардито с купцом Каридесом, и мелькнувшую была мысль о том, что за мною следит агент Грелли, я отбросил и вскоре потерял из виду человечка на муле. Уже в сумерках я отыскал нужный мне дом и постучал в закрытый ставень. На мой стук долго никто не отвечал. Наконец ставень приоткрылся, и какая-то старуха, толстая и растрепанная, выглянула из окна. Она быстро проговорила несколько слов, которых я не понял, и уж было закрыла окно, но я в отчаянии ухватился за ставень и просто назвал имя сеньоры Эстреллы. Старуха, видимо, не прониклась доверием к моей особе, ибо замахала руками, произнесла что-то длинное и решительно захлопнула окно. В доме все стихло. В полной темноте я сделал несколько шагов и наткнулся на что-то теплое и мохнатое. Вздрогнув от неожиданности, я отдернул руку, но тут же расслышал глубокий вздох вместе с хрустом челюстей, пережевывавших жвачку. Нетрудно было сообразить, что передо мной лежит мул моего преследователя. Размышляя, куда же мог деваться наездник, я стоял около животного, как вдруг во дворе хлопнула дверь, и послышались приглушенные голоса. В одном из них я узнал голос старухи, другой мог принадлежать только подростку. Говорили они по-гречески, причем подросток подбирал слова с трудом. Я уловил два слова из их разговора, но эти два слова, «сеньора» и «Марсель», заставили меня насторожиться. Вскоре я расслышал в темноте шаги, и маленькая фигурка приблизилась ко мне. Подошедший пинком толкнул мула, побуждая его встать, и при этом издал мальчишеским голосом чисто англосаксонское междометие с поминанием рук, ног и крови предков. Я сразу почувствовал в этом юноше земляка. В темноте он забрался, наконец, на спину упрямого животного. Брыкаясь и фыркая, мул попытался сбросить седока. Я шагнул вперед, схватил мула под усы и хотел было заговорить. Но в тот же миг сноп огня ослепил меня, пистолетный выстрел сбил с головы шляпу, и рванувшийся мул опрокинул меня на землю. Через мгновение его дробный топот уже слышался на дороге. «Сегодня мне чертовски везет», — заключил я и, отыскав свою шляпу, побрел к городу. На пути мне иногда казалось, что какие-то тени то приближаются, то удаляются от меня. Болел ушиб, да и пуля, пролетевшая на дюйм ото лба, несколько вывела меня из душевного равновесия. Поэтому я приписал эти смутные видения своему расстроенному воображению. Только на самой окраине Пирея меня обогнали два человека в плащах. Я достиг улицы, спускавшейся в порт с каменистого холма. Впереди, под уличным фонарем, я увидел трех подвыпивших греческих матросов. «Не знаете ли вы, — спросил я по-французски, — отходит нынче какое-нибудь судно в Марсель?» «Уже ушло», — отвечал один из них. «Что же это было за судно?» Матросы посмотрели на меня, и мой потрепанный вид вкупе с простреленной шляпой расположил их в мою пользу. «Это калоша старого Каридоса», — пояснил мой собеседник. «Называется Светозарная». «Если тебе нужно навострить лыжи, — добавил второй матрос, — то, может быть, ты еще застанешь ее в Малой бухте. Она берет там каких-то пассажиров». Вскоре я на неимоверно грязной греческой шаланде под рваным парусом уже огибал портовый мол древней Афинской пристани. Напротив него, в море, стояло небольшое судно с двумя фонарями на мачтах. До него оставалось уже менее двух кабельтовых, как вдруг из-за мыса показался силуэт лодки. Два человека сидели на веслах, а на корме чернили еще какие-то фигуры и узлы. Лодка держала к судну с двумя огнями. Вслед за ней из глубины бухты вынырнула вторая лодка. В ней сидел только один гребец, работавший веслами изо всех сил. Гребец громко окликнул первую лодку, приказывая ей остановиться. Голос я узнал сразу. Это был Карачиола. С передней лодки ему ничего не ответили. Она пошла еще быстрее, преодолевая последние ярды до судна. Тогда одиночный гребец бросил весла и вскинул ружье. Одновременно со звуком выстрела кто-то охнул, и передняя лодка завертелась на месте. Я видел, как преследователь опять налег на весла, а на носу его шлюпки поднялась вторая фигура с ружьем, до сих пор скрывавшаяся. Спутник Карачиолы тоже выстрелил по беглецам. Вспышка озарила лицо датчанина Оги Йенсена. В ответ раздался пистолетный выстрел с большой лодки. Я тоже выхватил пистолет и с расстояния в сотню футов скомандовал: руки вверх. По-видимому, трехлетняя привычка слышать в темноте мой голос с мостика Ориона и беспрекословно подчиняться ему подействовала на обоих преследователей автоматически. Йенсен бросил ружье, а Карачиола оставил весла. «Лейтенант Уэнт, это вы?» — крикнул итальянец изумленно. «Не стреляйте! Помогите мне задержать бандитов!» «Сам ты бандит!» — вырвалось у меня. «Стой, негодяй!» Однако Карачиола предпочел избежать объяснений и пустился на утек. Тем временем суденушка Каридоса приняла на борт всех пассажиров с первой лодки и, поставив паруса, стала быстро удаляться от берега. Преследовать Карачиолу было бесполезно, но и догнать шхуну Каридоса уже не было возможности. Я сунул в карман бесполезный теперь пистолет и велел своему греку править назад, к гавани Пирея. Здесь я не дал себе ни часу отдыха. Нашел более поместительную шаланду, погрузил на нее свой единственный чемодан и в полдень отплыл на нанятом суденышке в Марсель. Смею заверить вас, господа, что плавание по морю на рыболовной шаланде — занятие, не похожее на свадебное морское путешествие. Но не стану утомлять вас подробностями. После короткой стоянки у берегов Сицилии мы пересекли Тиренское море, и здесь, увы, нас обогнала шхуна «Удача». На 11-е сутки после выхода из Пирея мы пришвартовались у Марсельского пирса. Я осведомился, не стоит ли здесь «Удача», и с беспокойством узнал, что шхуна пробыла в Марселе часа два, взяла пресной воды и отбыла на запад. Справки о шхуне «Светозарная» результатов не дали. Такой корабль, по сведениям портовых властей, не бросал якоря в этой оживленной гавани. В глубоком раздумье я пошел в город и, проходя по базару, нос к носу столкнулся с мальчуганом в турецкой феске. Мы в упор посмотрели друг на друга. Я узнал своего пирейского преследователя на муле и крепко схватил его за руку. «Не вздумай-ка опять стрелять в меня из пистолета, чертенок», — шепнул я ему. «И не пробуй ускользнуть, а то я подниму на ноги полицию». «Послушай, дружок, я хочу с тобой серьезно поговорить. Меня зовут лейтенант Уэнт. Не бойся меня, я не думаю тебя задерживать». При звуке моего голоса и имени мальчишка несколько ободрился и перестал осматриваться в поисках лазейки. «Дай мне слово, что ты не удерешь», — сказал я. «Тогда мы с тобой пойдем в таверну и поговорим за столиком». «Ладно», — примирительно ответил мой пленник. «Под тентом открытого кафе среди свежей майской зелени мы сели за столик». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Луиджи». «Послушай, друг мой, Луиджи, если ты намереваешься врать, то делай это умеючи. Сам я родом из Бультона». Мальчишка побледнел и, наверное, улизнул бы, если бы я прибольно не ухватил его под столом за ногу. «Сиди», — приказал я властно. «Дело идет о жизни и смерти близких мне людей. Скажи прямо, знаешь ли ты что-нибудь о сеньоре Эстрелле Луис и маленьком Диего?» Мальчишка хмуро уставился в тарелку и упрямо молчал. Я продолжал его уговаривать. «Ты, наверное, думаешь, что я хочу зла этим людям. Пойми, я прибыл из Англии, чтобы спасти их от руки убийц. Один раз это удалось мне в Пирее. Скажи мне, Диего и сеньора сейчас в Марселе? Я должен увезти их в Америку». Собеседник мой боролся между чувством недоверия и желанием оказать услугу своим друзьям. У меня уже возникла догадка, что мальчик, сопровождавший в Бультоне поджигателя верфи, и мой собеседник — одно лицо. Фернандо мог сообщить своему юному помощнику адрес имени Бернардиту. Я решил идти в открытую. «Вот что, Луиджи, веснушчатый нос! Я отлично знаю, кто ты такой. Ты беглец из школы мистера Чейзвика, участвовал в поджоге верфи, и зовут тебя Томас Бингль. Коли хочешь, я могу и тебя забрать в Америку вместе с Диего. Тебе опасно оставаться в Европе, где рыщут агенты Райленда. Я помогу тебе, хотя ты чуть не застрелил меня на задворках дома Каридоса». Сначала Том заерзал на стуле, с тоской поглядывая нам. Потом его сомнения рассеялись. Он ожесточенно воткнул вилку в жаркое, решив, что сдержанность можно приберечь для другого случая. «Так-то лучше», — сказал я, смеясь. «Теперь веди меня скорее к друзьям, пока шхуна «Удача» не пожаловала в Марсель следом за вами». Об остальном, господа, о нашей сердечной встрече с сеньорой Эстреллой Луис позвольте не рассказывать. Вы сами прекрасно представляете себе эту встречу. А я не мастер говорить вслух о трогательных вещах. Скажу только одно, мистер Альфред Мюррей. После всего пережитого сеньорой и мальчиком, я хотел бы иметь уверенность, что прошлое никогда не повторится. И для этого, мистер Альфред, нельзя слишком полагаться на здешнюю глушь и отдаленность. У Грелли руки длинные, и он боится нас всех. Нужно и здесь не забывать об этом. Ну что вы, Эдуард, сюда, на край света, не дотянуться ничьим длинным рукам. Забудем, друзья, о пережитых опасностях. А теперь, дорогой друг, поведайте нам о добром старом Бультоне. И как поживает мистер Паттерсон? Паттерсон? Он стал простой пешкой на шахматном столике Грелли. Пожар верфи всецело отдал его в руки Грелли, и новая бультонская верфь возродилась уже под флагом северо-британской компании. А мистер Лэнди, старый банкир? Скончался от апоплексического удара, совершенно неожиданно. Банк тоже перешел в руки лжевиконта. Грелли оказался его крупнейшим акционером. Он постепенно становится хозяином в графстве. Скажите, а какова судьба бедной Доротеи Ченни? Она все еще в Ченсфильде или... Судьба Доротеи и ее брата Антони была жестокой. Ченсфильд они давно покинули, и я только случайно узнал об этих людях. Судьба неожиданно свела их с нашим славным мальчуганом Томасом. После поджога верфи мальчишка удрал в порт. Проскользнув на итальянскую шхуну, мальчик спрятался в трюме и был обнаружен командой только в гавре. Мальчишка полюбился экипажу и остался юнгой на этой шхуне. Когда судно зашло в Пирей, мальчик расстался с кораблем и, пометуя просьбу Фернандо, отыскал в Пирее семью капитана Бернардито. Купец Каридос взял его юнгой на свою шхуну «Светозарная». И вот в августе 1974 года шхуна старого грека стояла на причале в Неаполе. Томас чистил на борту макрель к обеду, когда его окликнул с причала какой-то красивый юноша в поношенном платье. Рядом с ним стояла молодая женщина с печальными глазами. Лицо юноши показалось Тому знакомым. Тот заговорил по-итальянски и имел неосторожность задеть морскую честь бывалого юнги вопросом, вроде «Эй, заморашка, куда хочет плыть твое корыто?». Отстояв честь своего вымпела соленым морским ответом, юнга со Светозарной счел возможным вступить в мирные переговоры. Знакомство, начатое ссорой, окончилось на портовой таверне. Оказалось, что имя молодого человека Антони Ченни, а спутница его никто иная, как Доротея. Томас Бингль вспомнил, что мельком видел обоих в Ченсфильде. Земляки напробовались различных вин и пришли в неописуемое веселье. Они обнялись, поклялись в дружбе навек, юнга излил свое сердце признанием о причинах бегства из пансионата, а бывший грум поведал обо всех событиях на острове и о своем уходе из дома Райленда. Несмотря на свой нежный возраст, 13-летний юнга сохранил в опьяненном состоянии все же больше осмотрительности, чем 19-летний грум. Во всяком случае, когда к их столику подошли какие-то темные личности в сапогах с отворотами, юнга пытался помочь Доротее увести пьяного Антони из таверны. Однако четверо подошедших настойчиво усадили Антони с собой, а мистера Бингли угостили изрядным пинком. В обществе этих людей Антони продолжал пить, обниматься и рыдать. Томас не помнил, как он сам выбрался из таверны, но последним его воспоминанием было, что Антони подписывал какую-то бумагу, а Доротея, ломая руки, подбегала то к хозяину таверны, то к пирующим. Перед рассветом два матроса со Светозарной приволокли своего юнгу на шхуну. Томас проснулся уже за полдень. В тревоге за судьбу своего нового друга он побежал в таверну. Хозяин объяснил, что Антони завербован на французское судно, идущее в Африку. Бродя по порту, Томас увидел, что военный французский корабль «Святой Антуан» подымает паруса на рейде. Плачущая молодая женщина, в которой Том узнал Доротею, пробовала кричать что-то вслед кораблю. Том видел, как ее грубо толкнули в шлюпку два солдата, возвращавшиеся на корабль последними. Судно приняло обоих солдат и Доротею на борт и ушло к африканским берегам. Том рассказал Каридосу эту печальную историю и упросил его разыскать в Соренто старуху Анжелику, мать пострадавших. Вместе с Каридосом Том навестил несчастную Анжелику Ченни, поведал ей о случившемся с ее детьми и, насколько мог, утешил бедную женщину. И больше о них ничего не известно? Увы, миссис Эмили, известно. Они погибли? Да, погибли. И, вероятно, мучительной смертью. Узнал я об этом совсем недавно, уже во время плавания сюда к вам. Неподалеку от острова Святого Фомы, у западного побережья Африки, мы повстречали французское военное судно «Святой Антуан». Капитан его рассказал мне, что более года назад корабль доставил к устью Заиры небольшой французский работорговый отряд, состоявший из завербованных бродяг. Высадившись среди первобытных дебрей экваториальной Африки для ловли негров, отряд стал вскоре редеть из-за тяжелого климата и болезней. Углубившись в леса негритянского государства Конго, французы подверглись смелому нападению туземных племен и были почти поголовно истреблены. Всего несколько человек бежали с побережья на плоту и вернулись на борт Святого Антуана. Я с капитана, не помнит ли он среди солдат молодого итальянца Антонио Ченни. Капитан рассказал, что Антони сделался санитаром, а Доротея, его сестра, исполняла обязанности госпитальной сиделки. В числе спасшихся на плоту не было ни Антони, ни Доротеи. Они попали в плен к неграм племени Баконго и, вероятно, погибли. Теперь вы знаете все мои новости, господа. Скажите, Фред, давно ли вы получили мое письмо с известием о нашем выезде к вам? Его доставили несколько месяцев назад из Винсенса, с Аказии. Вчера утром оттуда же лесными тропами пробрался к нам всадник и сообщил о приближении вашего баркаса. Леди и джентльмены, поблагодарим же теперь нашего измученного рассказчика и позвольте проводить вас в ваши комнаты, дорогие Мэри и Эдуард. Этой ночью в угловом огне Блокгауза в английском форте Голубой долины долго горел свет. Капитан Бернс что-то писал на листке почтовой бумаги. Потом он вызвал двух солдат и вручил им запечатанный пакет. «Даю вам 2 месяца сроку, чтобы сдать пакет в Форт Питт на Огайо и вернуться сюда с распиской. Отправляйтесь завтра же на рассвете. Письмо должно попасть к адресату в Англию не позднее, чем через 3 месяца». На пакете было написано: «Англия, Бультон Ченсфельд, сэру Фредерику Райленду, собственные руки».